ой, свириту. Ой, да свиридочку. Ой, рад би я, ой, да тебе сватать, ой, да благаю, ося. Да твого же брата. Обиді веку, ох, да свого ж брата.